Проект «Послесловие» и vibu.org представляют. Виктор Лугинин. Дотянуться до звезд. Перед прослушиванием этой аудиокниги загляните на канал Life is Show TV. На этом познавательном канале вы найдете самые интересные факты о нашей жизни. Там вы обнаружите интересные факты про людей, еду, загадки, катастрофы, животных, изобретениях и много чего еще. Если вы любознательны и вам интересно познавать мир, то там вам расскажут, не перегружая мозг длинными видео, о мире, который нас окружает. Ссылка в описании. Аудитория заполнялась народом быстро. Да и как иначе? Подобных праздников, как сегодня, давно не проводилось. Мало того, что выходной день, так еще и с устройством всенародных гуляний. Орбитальная станция оживленно гудела, словно пчелиный улей. Главный лектор, престарелый академик наук СССР товарищ Звягинцев, неторопливо разгуливал возле голографической доски. Лысый, исхудавший, с седыми бровями и козлиной бородкой. Пиджак в заплатках, брюки выцвели, а ботинки покрылись сетью трещин. Нельзя сказать, что профессор бедствовал или не следил за собой. Просто времени на такие мелочи, как внешний вид, у него не имелось. Жизнь пролетала в работе. Зал казался древним амфитеатром. Помещение занимали сотни кресел, уходивших к потолку. Стены освещали дешевые, но мощные лампы, работавшие на атомной энергии. На станции Мир-2050 располагалось 4 крупнейших ядерных реактора в Солнечной системе, так что энергии хватало с лихвой. Люди проходили через пару огромных дверей, располагавшихся в противоположных концах зала. Пионеры с красными галстуками, комсомольцы-добровольцы с георгиевскими ленточками и красными флажками, взрослые состоявшиеся люди, от работяг до партийных лиц. Пенсионеров тоже хватает, старички бодро вышагивают, радушно здороваются с молодежью. На некоторых ордена за труд и службу Отечеству. «Василий Иванович!» – раздался знакомый голос за спиной лектора. «Можно мне занять место в первом ряду?» Академик обернулся, кидая взгляд на молодого парня в рубашке кремового цвета. Короткие волосы ежиком, уши напоминают раковины моллюсков, над верхней губой щеточку усов. Почетный значок члена ВЛКСМ блестит на груди. «Корнев, конечно!» — ответил Звягинцев, кивая в сторону кресел. «Ты мог и не спрашивать!» «Я не хочу показаться наглым!» — сказал Корнев, занимая центральное место в ряду. «Просто давно ждал доклада!» Звягинцев самодовольно ухмыльнулся. Никита Корнев только недавно закончил Всесоюзный университет. Юное дарование, готовился защитить докторскую степень по астрофизике и, кроме прочего, блестящий инженер-конструктор. В 16 лет построил беспилотный дрон, способный летать в стратосфере. У профессора не было любимчиков. В Советском Союзе все равны. Но Корнев вполне мог бы стать новым Звягинцевым. Когда все расселись и наступила гнетущая тишина, прерываемая лишь поскрипыванием кресел, академик подошел к трибуне. Ударил пальцем по микрофону, проверяя звук. Звягинцев ощутил прилив адреналина, щеки стали пунцовыми. «Приветствую вас, товарищи!» – громко произнес он. «Добро пожаловать на утреннюю лекцию, посвященную великому празднику – Дню космонавтики!» Динамики, установленные в скрытых нишах стен, заиграли воодушевляющую мелодию. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди, и Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Песня произвела отличный эффект. На лицах заиграли улыбки, некоторые зааплодировали. Впрочем, Звягинцев отметил и нетерпение в глазах. Большинство молодежи стремилось поскорее улизнуть с лекции. Оно и понятно, скоро начинался матч по футболу в невесомости. Академик спорт недолюбливал. Бесполезная трата драгоценного времени и эмоций. Музыка стихла, и профессор продолжил. «Ровно 100 лет назад, 12 апреля 1961 года, случилось долгожданное чудо. Космическая ракета взмыла в воздух, а на борту летел величайший герой советского народа. Мы знаем имя, гордимся и помним. Юрий Гагарин. С его потрясающей улыбки, заряженной оптимизмом и светлой верой в коммунистическое будущее, космос принял человечество в холодное объятие. И эти легендарные слова, произносимые вслух, когда «Восток-1» готовился к старту «Поехали!», стали командой, означавшей начало космической эры. Звягинцев замолк, переводя дыхание. Речь репетировал несколько раз, но все равно получалось не так, как задумывал. Много лишнего пафоса, мало научных фактов, да и стоило добавить жестикуляций. Оратор с академика никакой. С первого ряда раздались тихие хлопки. Корнев кивнул профессору и широко улыбнулся, показывая ряд белоснежных зубов. Мол, все в порядке, говори дальше. Академик приободрился и обернулся. Голограмма Гагарина зависла под потолком. В старинном скафандре сквозь раскрытый шлем виднеется лицо космонавта. Настолько реалистичная трехмерная картинка, словно живой, махает рукой и лезет по трапу к ракете. «Что ж», — произнес профессор, оборачиваясь к залу. «Спустя столько лет новые поколения смотрят на эти кадры почти с благоговением. Мы первые на Земле, кто запустил человека на орбиту. Капиталистический мир получил весомое доказательство, что наше общество намного совершеннее, чем казалось». И дальнейшие успехи в космической отрасли лишь подтверждали правоту Владимира Ильича Ленина, завещавшего нам светлое будущее. С праздником! Добавлю, что личное обращение генерального секретаря ЦК КПСС Николая Ковалева транслируется ровно в полдень по всей станции. Бурный поток рукоплесканий захлестнул зал. Послышались одобрительные выкрики пионеров и комсомольцев. Несколько пожилых людей смахнули слезы. «Мы живем в идеальном обществе, товарищи!» Звягинцев вытащил из кармана платок и вытер лоб. «Каждая советская семья имеет отдельную квартиру или дом, профессию и предназначение в жизни. Наши дети обретают твердую почву под ногами еще до рождения. Города растут ввысь, мы строим великолепные небоскребы из стекла и стали. Летающие автомобили давно не в новинку. Поезда на магнитной подушке доставят вас в любую точку Союза за считанные минуты. Люди меньше болеют. Врачи давно побороли такие неизлечимые болезни, как рак. А в зоопарках пасутся мамонты, выведенные с помощью успехов в генной инженерии. Да, мы не избавились от злого наследия капиталистов денег, но обязательно разберемся с этим. А что же в космосе? Да, товарищи, мы освоили Солнечную систему, как и мечтали 100 лет назад. Академик вытащил из другого кармана миниатюрную бутылочку. Казалось, пустая. Но как только прислонил горлышко к губам и запрокинул голову, наполнилась водой. Простое изобретение. Вода поступала из резервуаров станции, перемещаясь на квантовом уровне. Вот если бы освоить, наконец, телепортацию человека... «Мы построили лунные города!» Голос Звягинцева стал громче, добавились металлические нотки. «Тысячи советских рабочих обрели новый дом на спутнике Земли, добывают новые металлы и ископаемые. На Марсе заканчивается очередной этап терраформирования. Наши колонии будут выращивать хлеб, а яблони зацветут. Новые орбитальные станции появились вокруг Юпитера и Сатурна. А скоро начнут строительство отдаленной заставы на Плутоне. И что же теперь, товарищи? Какой следующий шаг мы предпримем?» Вопрос риторический, но из зала полетели отдельные реплики. «Завоевать Америку!» «Даешь марсианскую пятилетку в 3 года!» «Посмотреть, как наши обыграют лунный авангард в сухую!» Последнюю фразу зал встретил громким хохотом и аплодисментами. «Ладно, ребята, хорош!» Встал на защиту академика Корнев, привставая с кресла. «Дослушаем!» «Спасибо!» — кивнул Звягинцев. «Следующий закономерный шаг — полеты за пределы Солнечной системы. То самое, о чем предки мечтали, когда ночью наблюдали за ночным небом. Они хотели дотянуться до звезд. Но с нашими возможностями полет до ближайшего светила занял бы 1000 лет. Советские ученые и инженеры не сидели на месте. 20 лет назад изобрели первый антигравитационный двигатель. Затем гасители инерции, благодаря которым ни один человек больше не испытывает перегрузок. А теперь хочу представить первый прототип звездолета. Я с коллегами не жалел сил, чтобы приурочить это к празднику. Мы вели разработку гипердвигателя около 10 лет, провели тысячи тестов. Пока не довели систему до совершенства. Скорость света теперь не помеха. Мы способны искривлять пространство и время как угодно и долететь до Альфа Центавры за считанные часы. У Американского Союза нет ничего подобного. Вот тут-то и случился взрыв. Люди не просто рукоплескали. Повставали с места и заорали, выражая бурную радость. Лица светились от изумления и восторга. «Профессор, расскажите о принципе работы двигателя», — потребовал Корнев, пытаясь перекричать толпу. «Это ведь нарушение всех законов физики!» «Товарищи, попрошу внимания!» Звягинцев усилил микрофон, отчего голос эхом разнесся по залу. «Пожалуйста, сядьте!» Люди затихли не сразу, потребовалось не меньше минуты. «Так вот», — продолжал академик, «разработки звездолета начались еще в 80-е годы прошлого столетия. Но в то далекое время технологии не позволяли создать даже нерабочий прототип. Проект под кодовым названием «Астра» предусматривал разработку перспективного корабля, приводимого в движение ядерно-импульсным двигателем. Суть очень простая. Небольшие атомные снаряды подрываются на расстоянии нескольких километров. Отражение от продуктов реакции магнитным полем высокой реакции развивало немыслимую скорость – 0,05 от световой. К сожалению, в данном случае это означало бы билет в один конец. Полет занял бы сотню лет, и звездолет превратился бы в корабль поколений. Так что без увеличения скорости посылать людей не было смысла. «Неужели вы сумели добыть антивещество?» – спросил Корнев. «Ведь нарушить знаменитое уравнение Эйнштейна и разработанную им теорию относительности возможно только так...» «Вы попали в точку, молодой человек!» Звягинцев с гордостью улыбнулся своему ученику. «Но, к сожалению, антиматерия так и не была найдена. К тому же, существенное отличие подобного двигателя не позволит достичь скорости больше световой. Мы же сумели разработать концепцию искривления пространства и времени с помощью сильного электростатического поля. Испытания прошли успешно. Осталось провести тестовый полет на самом корабле. Товарищи, представлю вам первый советский звездолет!» Звягинцев активировал голограмму щелчком пальцев. Пучки света вылетели из устройства, образуя огромный силуэт клиновидного корабля. Трехмерная картинка позволяла рассмотреть каждую деталь. От вытянутого носа с иллюминаторами до стреловидных крыльев на боках и сопел сзади. Красная звездочка на обшивке вызывала приток гордости и патриотизма. «Когда мы сможем увидеть его воочию?» – спросил Корнев. «И где он сейчас?» «Астра-1, так мы назвали корабль, вскоре должен пристыковаться к станции», – ответил академик, отпивая очередной глоток из пустой бутылки. «Как только это произойдет, наш Мишка протрубит о событии по всем устройствам связи. Не так ли?» «Так точно, товарищ Звягинцев», — ответил громкий механический бас из динамиков. «В данный момент звездолет находится на лунном заводе «Стахановец». Мишкой ласково называли искусственный интеллект, которым управлялась орбитальная станция. Создатели вложили в него способность к самообучению, а также привередливый характер. Мишка обладал своеобразным чувством юмора, но так же, как и все, верил в народ и партию. «Предупреждаю, что футбольный матч начнется через 10 минут в большом зале», – пробормотал Мишка. «Для тех, кому интереснее посмотреть за мячом, чем слушать старого зануду...» «Чего?» Звягинцев от негодования чуть не свалился с трибуны. «Ты в своем уме?» 10 минут, товарищи», – пробурчал искусственный интеллект, и динамики отключились. В зале раздались приглушенные смешки. Впрочем, на настроение людей это нисколько не играло. Большинство продолжало сидеть на местах и ждать продолжения лекции. «Итак», – произнес академик, – «звездолет строили при поддержке товарищей из Братской Китайской Народной Республики, что значительно снизило затраты. Молодой человек, в чем дело? Все вопросы после лекции». В середине зала встал невысокий прыщавый паренек. Левую руку приставил к груди, а правую поставил на запястье, словно первоклассник, знающий ответ на поставленный вопрос. Выделялся он не только этим. В отличие от остальных комсомольцев, на нем не было ни ленточек, ни значков. серый плащ, мешком висящий на исхудалом теле. «Я очень тронут вашими словами», – проговорил он, не опуская руку. «Советский Союз достиг небывалого расцвета, ведя людей к светлому будущему коммунизма. Если бы я мог плакать, то слезы градом катились бы по моим щекам». «О чем вы?» Звягинцев непонимающе переглянулся с Корневым, который смерил незнакомца подозрительным взглядом. «Вы вообще кто такой? Ребята из ВЛКСМ решили разыграть меня?» «Да мы даже не знаем, кто это!» — подали голос комсомольца. «Может, он прилетел с последним челноком с Луны?» «Боюсь, что это не розыгрыш», — произнес паренек, доставая из кармана какой-то предмет, напоминавший пульт. «Всем оставаться на местах. Я заложил бомбы на станции, установив взрыватели на ядерных реакторах. Если свяжетесь со службой безопасности, взорву здесь все ко всем чертям!» Раздался ропот испуганных людей. Несколько человек повыскакивали с мест, норовя схватить террориста. Паренек остановил их властным жестом ладони. Пальцы расстегнули плащ, и все увидели пояс со взрывчаткой, прикрепленной к груди. Красные динамитные шашки напомнили Звягинцеву сосиски по 20 копеек за кило, которые он покупал в столовой. «Да-да, дамы и господа», — усмехнулся незнакомец. «Я смертник, и мне ничего не стоит взорвать станцию». «Он диверсант из Американского Союза», — вскрикнула молодая девушка, сидящая рядом. «На нем эмблемы с их орлом». «Меня зовут Джон», — произнес парень, оборачиваясь к комсомолке. «А вас, мисс?» «Не твое дело, капиталист», — огрызнулась та. Звягинцев скользнул взглядом по девушке, красивая с голубыми глазами, каштановые волосы завиты в косички. Белая блузка с прикрепленным значком, серая юбка до колен. Наверняка работает инженером на станции. Никто не должен умирать. «Чего вы хотите, Джон?» — буркнул профессор. Улыбка на лице парня стала шире. «Советский Союз не должен существовать», — произнес он. «Пока-пока, полудурки». Большой палец скользнул по кнопке. Звягинцев отреагировал стоически. Зажмурился и сжал ладони в кулаки. Прошла секунда, затем вторая, третья. Ничего не происходило. Более того, возникла странная, даже жуткая тишина, словно помещение опустело. Академик открыл глаза и едва не вскрикнул. Время будто остановилось. Люди застыли в тех же позах, в которых он видел их в прошлый раз. Чем-то это напомнило стоп-кадр на киноленте. Будто каменное изваяние, ни один мускул не двигается, глаза широко раскрыты и не моргают. Джон продолжал улыбаться, рука стискивала детонатор от бомбы. «Профессор», — произнес Корнев, — «вы в порядке?» Звягинцев чуть не подпрыгнул. Не заметил, что кроме него в зале остался еще один живой человек. «Никита?» — оторопело проговорил академик. «Что здесь случилось?» «Ничего страшного», — махнул рукой парень. «Не волнуйтесь, всего лишь остановка пространственно-временного континуума. Люди живы-здоровы, просто не в фазе, так сказать». «Какой такой фазе?» — пролепетал изумленный Звягинцев. «Что ты несешь?» «Вот этот прибор!» Корнев закатал рукав и показал серебристый браслет на запястье. «Мы изобрели его относительно недавно. К сожалению, заряда батареи хватает лишь на пару остановок. Да и до машины времени ему далеко, мы так и не научились путешествовать в разные точки». «Да кто это мы?» — оборвал Звягинцев, спускаясь с трибуны. «Объясни нормальным языком!» «Так и знал, что придется разжевывать», — фыркнул Никита. «А ведь вы были моим кумиром, Василий Иванович. Настоящий гений своей реальности. Неужели до сих пор не поняли?» Вместо ответа Звягинцев грубо схватил парня за локоть, приблизил браслет к глазам. «Ничего особенного, обычные электронные часы, разве что на экране мелькают иероглифы». «Я из параллельного мира», — сказал Никита, вырываясь из цепких пальцев профессора. «Вы ведь сами разрабатывали теорию множественности альтернативных реальностей. Я читал вашу диссертацию». «Мультивселенная?» — вздрогнул Звягинцев. «Это всего лишь домыслы». «Уже нет», — перебил Корнев. «Мы открыли перемещение в альтернативной реальности 10 лет назад. К сожалению, нам не удалось засекретить проект. Произошла утечка, и кое-кто сумел смастерить собственный телепорт. Теперь они используют порталы в иные миры для злых и корыстных целей. В данном случае их не устраивает существование Советского Союза, а также светлого коммунистического будущего. Поэтому они выслали диверсанта. Сожалею, но это наша вина. Это не должно было случиться в вашей реальности. Ты меня совсем запутал. Академик сжал виски. Голова кружилась, а ноги подкашивались. Смотреть на застывшие изваяния комсомольцев не хотелось. Ваша реальность оказалась единственной, где Советский Союз не только не распался и не проиграл холодную войну, а еще и построил идеальное будущее для человечества. Меня прислали сюда для изучения этой реальности. И что греха таить, и для того, чтобы выкрасть технологические идеи. Российская Федерация на моей земле ведет неравную борьбу с корпорациями западного мира. Звягинцев слушал Корнева, не переставая изумляться. Все это походило на чудесный сон. «Этого не может быть!» — брякнул он, почесывая козлиную бородку. «Распад Советского Союза? Бредни капиталистов! Ты хоть в курсе, что за 100 с лишним лет существования СССР ни одна страна не подала заявление об уходе? А наоборот, к нам присоединились братские народы Польши, Чехословакии, Болгарии...» «Слезу дайте вытереть!» — усмехнулся Никита, доставая из кармана квадратную коробочку. «Извиняюсь, юмор не моя сильная сторона. Это фишка вон того типа с бомбой на поясе. Что поделать, так программируют. В корпорациях сейчас бум на андроидов». «Чего?» Звягинцев не договорил. Корнев рванул между сиденьями. Перемахнул через пионера, едва не врезался в пожилую женщину с красным флажком. Шутливо поклонился Джону и взмахнул коробочкой. Лучи голубого света вырвались из устройства. Секунда, и террорист испарился в воздухе. «Дезинтегратор», — громко произнес Корнев. «Тоже портативная версия. Но имеет еще одну любопытную функцию. Стирает память окружающим людям. Сейчас, погодите, настрою». «Эй!» — пугливо выкрикнул академик. «Какое ты имеешь право?» Очередной поток света, на этот раз алого и слепящего, прервал Звягинцева. Профессор прикрыл глаза ладонями. «Неужели ничего не вспомнят?» «Да что такое?» — голос Корнева вырвал академика из объятий страха. «Про вас я не упоминал. Стал бы оставлять в фазе текущего времени и все это рассказывать? Просто людям в зале ни к чему помнить об этой сцене. Пойдут лишние вопросы. А нам это не надо». «А как же, Мишка? Все данные записываются на жесткий диск». «Удалю», — пожал плечами Никита. «Нашли проблему. А насчет детонаторов на реакторах не волнуйтесь. Я их уже обезвредил. Собственно говоря, я не мог допускать всей этой сцены, поймать андроида раньше. Но уж очень хотелось послушать лекцию». «В вашей реальности все такие наглецы и подхалимы», — фыркнул академик, которому было приятно. «И что, этот Джон Киборг?» «На первый вопрос вы сами знаете ответ», — бросил Корнев. «А что касается Джона, да, металл и живая плоть. Корпорации используют их постоянно. Альтернативные реальности – прекрасные места для новых продаж. Поставки новых устройств и гаджетов перестали быть контрабандой. Миллиардные прибыли каждый месяц. Но вот ваша реальность им поперек горла. Поэтому взрыв станции послужил бы началом Третьей мировой войны. Честно говоря, мне их логика не совсем понятна. Но оставили бы в покое, есть тысячи других миров». «Все-таки я запутался». «Обдумайте на досуге», — прервал Никита. «Мне пора возвращаться. Сперва разберусь с вашим компьютером, конечно. А вы приготовьтесь. Время потечет с той же скоростью. Закончите лекцию и вытрите пот с лица, а то страшно смотреть». «Ну, а кто же вы? Агент?» «Типа того. Моя организация засекречена. Нечего вам знать больше, уж простите. Запомните лишь одно. Астра должна полететь. Это ваш долг, профессор. Святая обязанность перед этим миром. Мы на вашей земле уже давно все просрали. Нас ничего не интересует, кроме новых гаджетов, виртуальных друзей и секс-роботов. Даже на Марс полетели в качестве ток-шоу. А вы гордитесь собой? Видит Бог, у людей здесь есть шанс на то будущее, какое они пожелают. Дотянитесь до звезд». Звягинцева распирали новые вопросы. Но не успел он проговорить и слова, как картинка ожила. Истуканы очнулись ото сна и задвигались. Люди с изумлением смотрели на академика, который каким-то чудом оказался внизу, возле кресел. Корнев исчез. «Простите», — пролепетал профессор, вытирая лицо платком. «Задумался. Итак, на чем мы остановились?» «А когда начнется отбор на звездолет?» — закричал один из пионеров. «И с какого возраста возьмут?» Звягинцев ухмыльнулся, взобрался по ступенькам и подошел к микрофону. С 18. И экипаж уже сформирован. Простите, друзья, но все хотят дотянуться до звезд.